Глава вторая. Алот Шарова. 132-й день проекта. Оставлять эту хреновину в виде трона я не стал. Точнее, не стал ее переносить к себе на Алот целиком, отломав от вычурного стула все столбики. Признаюсь, был соблазн оставить ее в целости. А потом, при случае, закусывать всякими особо злобными парнями, которые рано или поздно попадутся мне в руки, поднимая при этом характеристики. Однако я быстро задавил червяка-искусителя в голове и хорошенько шлепнул по мягкому месту подначивающую меня темную особу. Ибо нефиг. Впрочем, думаю, она и сама прекрасно понимала, что подобные артефакты до добра не доводят. Это ты сейчас к столбу отъявленных мерзавцев привязываешь. А завтра те закончатся. И в дело пойдут обычные люди. Так что, вытащив из пазов, через который трон был подключен к столбам, я сменил его цвет с фиолетового на синий. Зато теперь... Максимум, на что была способна эта штука, так только уменьшать срок откатывания умений. Сейчас от этого особого смысла не было, однако в будущем, надеюсь, очень скором, я обзаведусь каким-нибудь Армагеддоном. И вот тогда креслица окупит все те страдания, что довелось мне пережить на этом осколке. Впрочем, сам виноват. Во-первых, не стоило сильно верить в отвары Моры. Все же гоблинша была преклонных лет и могла напортачить с пропорциями. Ну а во-вторых... Судьба уже дважды в виде встречи с Орденом и командиром пятнистых разведчиков намекала, что в здешних джунглях водятся звери и пострашнее меня. Однако опыт, сын ошибок трудных, из воздуха не возьмется. И теперь я окончательно уяснил, что столоваться у мутных типов и ходить одному по не менее мутным осколкам мне, пожалуй, больше не стоит. Как выяснилось, это не самый легкий способ самоубиться. Тем не менее, я остался жив, да еще оказался в плюсе после обыска жилища Хэнга. Одна из комнат использовалась сумасшедшим в качестве склада, где хранилось приличное количество еды в различных упаковках. Судя по всему, старик предпочитал свежее мясо со своего курятника, приберегая всякие крупы и консервы на черный день. Кур, к слову, гоблины забрали в первую очередь, проявляя к ним прямо-таки какую-то непонятную нежность. Я почему-то ожидал, что если не догляжу, то наседок сожрут так, а единственного петуха в лучшем случае отправят на бульон. Однако все вышло совершенно по-другому. Меньше чем за сутки гоблины соорудили криво сколоченный курятник и чуть ли не под торжественную музыку поселили в него ничего не понимающих пернатых. Очень странные эти гоблины. Также помимо еды и чая в домике Хэнга обнаружили два небольших сундука, которые тот хранил под кроватью. В первом оказалось три десятка магических кристаллов, которые вместе со спиленным деревом из зала с троном довели счет до 52. Вскрыв второй... Я к своей радости обнаружил 4 сумочки кошелька, в каждой из которых при подсчете оказалось по 500 монет ровно. Таким образом, мертвый Хэнк все же хоть немного, но возместил мне моральный ущерб от своего чрезмерного гостеприимства. Десертом же оказались вещи, выпавшие из сферы, добытой с босса осколка. Главной находкой стала зеленая карта Демиурга, которая при размещении в кристалле пассивно увеличивала скорость Алода на 10%. Вроде и небольшая прибавка, однако, с учетом того, что мой межпространственный корабль из-за скромных размеров двигался довольно быстро, эти самые проценты добавляли столь желанного спокойствия. Вкупе с возможностью сжигания гексов для получения временного ускорения превращало мой Алот в гоночный болид в системном мире. В общем, как говаривал один мой тренер, ты можешь плохо драться, но в этом случае ты просто обязан уметь быстро бегать. Спасибо, учитель, за столь полезный совет. Второе место разделили между собой плащ скромника и синяя карта навыка «Послушный огонь». Вещица выглядела, согласно описанию, как плащ серого неприметного цвета. На ней даже пара заплат имелась, которые буквально кричали, что владелец всей вещи — человек обычный, и взять с него нечего, ведь он даже плащ обновить себе не может. Собственно, это и было его фишкой. Плащ скромника. Уровень 4. Качество редкое, синее. Защита 6. Описание. Не всегда стоит демонстрировать окружающим свое величие. Порой скромность спасает жизнь. Дополнительные функции. При ношении плаща интерес окружающих невраждебных к персоне владельца значительно снижается. Я, когда его достал из сферы, с трудом сдержал ухмылку. Совсем недавно размышлял о том, что не стоит гулять одному, а тут прям подгон от системы как раз для подобных вылазок. Подслушивает, что ли, дрянь? Впрочем, защита у плаща была неплохая, так что все же решил его оставить себе. Потом, может, шеление отдам, прелести прикрыть. дабы не смущать жителей какого-нибудь городка или поселка, куда мы рано или поздно наведаемся. А вот навык «Послушный огонь», хоть и был синим и позволял управлять пламенем, осел у меня в инвентаре. Эльфийке он по стилю не подходил, Тори, как и всем земноводным, по определению огонь не полагался. А гоблинам, даже самым развитым, я подобную штуку не доверял. Ну и почетное третье место заняли мешочек с семенами табака, который я также отправил в инвентарь на хранение до лучших времен. И карта сооружения — горная пагода. Покрутив последнюю в руках, выяснил, что, построю я это здание, то смогу нанимать монахов. В голове как-то сразу рисовались горные пики, чьи вершины были скованы тысячелетним слоем снега и льда, и фигуры людей, что на этом самом снегу застыли в причудливых боевых позах, в которых сразу ощущалась дикая мощь. Однако спустя мгновение одна из этих фигур ожила и, повернувшись в мою сторону, продемонстрировала фигуру из трех пальцев. После чего, собственно, фантазии о крутых воинах, ломающих деревья голыми руками, растворились, а карта отправилась в инвентарь с пометкой «Продать в ближайшей таверне». В общем, не считая моральной травмы, частично возмещенной неплохой добычей, посещение коричневого осколка можно было считать удачным. Трон занял свое место в моей гостиной, монеты осели в карманах, а сам осколок растворился в великом ничто, после того, как я дал команду на поглощение. Следующие два дня я дал своим подданным отдышаться, воинам позволив перевести дух от сражений, а работягам устроив заслуженный выходной. Впрочем, ни им одним не мешало бы отдохнуть. Так что, убедившись, что в окружающем нас пространстве желающих полакомиться демиургским телом нет, решил для начала наведаться на пивоварню к старому, где, собственно, в дверях и столкнулся с его правнучкой. Малохольная девица, судя по рассказам Кнопки, вроде бы на Алоде более-менее освоилась, даже из пивоварни изредка показывалась. Однако дружбу ни с кем заводить не спешила, что, на мой взгляд, было не совсем хорошо. «Здрасте», — произнес я, врезавшийся в меня Лили. Фу, ненавижу». Честно говоря, из всей череды звуков, исторгнутой девушкой, я разобрал только последнее слово. Однако оно определенно было обращено не ко мне, так как девушка соизволила заметить целого демиурга, лишь уткнувшись в него головой. «Ой, бля...» «Старому скажу, он тебя выпарит за сквернословие». Я улыбнулся. Однако цветочек шутки не оценила и, зыркнув на меня испуганно гневным взглядом, резко отпрыгнула, чтобы тут же проскользнуть в щель между мной и косяком и скрыться в опускающихся на Алот сумерках. «Старый, ты молодежь вообще воспитывать собираешься?» Бросив взгляд вслед исчезнувшей девицы, я, наконец, зашел в пивоварню и тоже выругался, только не вслух. За длинным столом, на котором были расставлены несколько светильников, создающих определенный уют, спиной к выходу сидело трое. Собственно, сам старый, шумно размахивающий руками, и две гоблинши-знахарки, Мара и Мора. И вроде бы сидели они чинно, однако я сразу понял, чего так взбеленилась правнучка Иваныча. Старик к сегодняшнему вечеру явно приоделся, сменив футболку на рубашку, а штаны на брюки, прихваченные со сколка. Гоблинши тоже от него не отставали, облачились пусть и в довольно скромные, но все же свойственные для них платья. Так-то в своих башнях они постоянно ходили в каких-то подобиях балахонов, увешанных веточками и травинками. Я определенно рассчитывал, что Иваныч мое пожелание узнать местное население поближе воспримет не столь буквально. Прокашлялся я, привлекая внимание присутствующих. Однако услышали они меня далеко не сразу. Даже неудивительно, что правнучка старого проскочила для троицы незаметно. «О, Николай! А мы здесь профессиональные рецепты обсуждаем!» Все же среагировал на подаваемый мной сигнал Иваныч, повернувшись в мою сторону. Следом за ним повернулись и Мара с Морой. «Ёпушки-воробушки!» Воскликнул я, надеясь, что не вслух, увидев неумело нанесенную косметику на лица знахарок. «Да я вижу». Я хмыкнул, не зная, как поступить дальше. Так-то я пришел со старым былые деньки вспомнить, да свежего пива отведать. Однако и портить романтический вечер троице не хотелось. С другой стороны, повернуться и выйти, закрыв за собой дверь, выглядело бы несколько глупо. Однако возникшее неловкое молчание прервали сами гоблинши. «Благодарю вас за столь интересные рецепты, Кирилл Иванович. Думаю, мне непременно стоит попробовать сварить это снадобье в ближайшее время». чинно произнесла Мора, обозначая легкий поклон в сторону старика. «Да, думаю, и мне твой совет по поводу астролистника подойдет, Кирилл», — кивнула Мара. «Рад, что смог вам помочь, дамы. К сожалению, думаю, у нашего уважаемого демиурга есть ко мне важный разговор. Так что подозреваю ваши советы по поводу добавок, я послушаю завтра». Старый протянул по руке каждый из гоблинш, помогая слезть с высокой лавки. «Благодарю», — синхронно произнесли обе и с неприязнью посмотрели друг на друга. Впрочем, терпения не устраивать склоку им хватило, чтобы поклониться мне и дойти до самого порога. Там я все же стал свидетелем, как, открыв дверь, Мора, пытавшаяся пройти первой, получила в бок тростью, после чего уже Мара выхватила пендаля от по-прежнему улыбающейся и кажущейся такой добродушной гоблинши. Однако вступать в схватку при мне они не стали. Все же вытолкали друг друга за дверь и прикрыли ее за собой. «С огнем играешь, старый!» Я хмыкнул, повернувшись к Иванычу, и погрозил тому пальцем. «Ну, я их, честно говоря, сегодня не ждал». Старый прохиндей лишь с улыбкой пожал плечами и уселся обратно за стол. «Да-да, не ждал. Рубашку с брюками вот просто так на ночь глядя напялил. И вообще, не боишься, что в приступе ревности Мара тебя отравит?» Я тоже стоять не стал, быстро заняв место напротив собутыльника, уже достававшего из-под стола стакана и бутылку. «Мора ей не даст. Они друг с друга глаз не спускают». Разливая пенистое, уверенно произнес старый. «Да и вообще, когда мы наедине, они вполне милые. Зря ты на них наговаривал». Я чуть пиво не пролил, когда это услышал. Впрочем, Иваныч человек у нас такой, склонный многие недостатки у людей не замечать. Хотя и глупым его определенно не назовешь. Помрешь из-за приступа ревности, отправлю свиней пасти в качестве компенсации за потраченные монеты за воскрешение. Ловелас старый. На полном серьезе произнес я. «Не учи ученого за прекрасным полом ухаживать. Я с дамами общался, когда тебя еще в проекте не было». С ноткой высокомерия ответил старый и достал вторую бутылку, пробка у которой была ярко-зеленого цвета. «Смотри, что мы на троих сообразили». «Надеюсь, рецепт не отравительница Мара составляла?» Несмотря на заданный вопрос, я тут же вытащил пробку и плеснул содержимое бутылки в стакан. В воздухе тут же расплылся аромат чего-то приятно кислого, а поднявшаяся пена из светло-желтой превратилась в зеленую. «Ну, за несварение желудка!» — громко произнес я, после чего сделал глоток. Но удивление оказалось неплохо. И горчит в меру. При этом неприятного послевкусия не оставляет. Так еще и плюс 15% к ловкости дает. Правда, всего на час. «Градус я еще понижу, чтобы во хмелю в бой не лезть». Иваныч явно видел, что напиток мне понравился. Как, впрочем, и понял, что именно меня в нем смутило. «У Моры отвар, конечно, помощнее выходит. Однако его много не сделаешь. Да и выветривается он очень быстро». «В общем, как обычно, совмещаешь приятное с полезным». «Но не все тебе вокруг себя красоток собирать». Качнул головой Иваныч и посмотрел в окно, за которым стало уже совсем темно. «И вообще, что обсудить хотел?» «Вообще-то просто пиво попить, да старое вспомнить», — произнес я, пододвигая опустевшую кружку к пивовару. «А, отходняк после осколка. Слыхал. Ну, тут ты сам виноват». Слова старика частично заглушал звук лопающихся пузыриков пены. «Впрочем, сидеть сиднем на Алоде безвылазно — тоже такая себе идея. Ты, главное, риски оценивай. Договорились?» «Ну вот прям даже не знаю, как же я без скальпеля в животе и иголок в пятках проживу», — передразнил я наставительный тон старого. «И, кстати, насчет рисков. Что там по обстановке на Алоде в целом?» «Да нормально все с ним. Как это неудивительно при таком разнообразии. Гоблины вообще славными ребятами оказались. Не зомби, конечно, но тоже хороши». В глазах старика на мгновение мелькнула грусть по былым товарищам. «Нобель вообще красавчик. Ты бы ему еще интеллекта накинул. Он, кстати, ко мне здесь недавно заходил по какой-то мелочи. Правда, через полчаса пустой болтовни я все-таки смог из него выудить причину его появления. Она, кстати, тоже касалась женского пола». «От хитрожопый коротышка. решил издалека зайти и напомнить. Ладно. Думаю, обрадую ушастого в ближайшее время. Я рассмеялся, представив, как Нобель юлил, выводя разговор с Иванычем на интересующую его тему. Впрочем, чего не сделаешь, когда гормоны кипят. С жаболюдами как? С ними контакт наладил? А? Жаболюды? Старый странно нахмурился и покосился в окно. Да нормально все с ними. Шаманка их, конечно, та еще особа. Но не так страшна, как ты описывал. Думаю, Тори, иметь чуть больше авторитета и силы воли, давно бы ее на место поставила. Впрочем, твой курс я уже понял, и крупных препятствий не вижу. Снаружи пивоварни раздался какой-то скрип, и Иваныч было поднялся, однако звук не повторился, и старик сел обратно. «Гоблины, наверное, в казармы собираются. Порядок наводят», — предположил старый. «Кстати, насчет порядка. Я вспомнил про столкновение в дверях. Ты с внучкой что-то делать собираешься? Она, кстати, куда-то убежала, пока ты с бабулями ворковал». «Никакие они не бабули!» Теперь уже Иваныч погрозил мне пальцем. «А насчет Лили? Знаешь, хорошо, что ты эту тему поднял». Рука старика вновь опустилась под стол, однако он вновь бросил взгляд на дверь и окно и просто налил себе очередной стакан пива. «В общем, не справляюсь я с ней. Думал, что, ощутив себя в безопасности, расслабится, раскинет мозгами, сможет принять произошедшее». Иваныч покрутил моментально опустевший стакан. «Но нет. С каждым днем все хуже и хуже. Она меня уже совершенно не слушается. Боюсь, как бы не учудила чего. С собой или с кем-нибудь». «Предлагаешь мне с ней еще раз поговорить? Не сказать, что я был в восторге от такого предложения. Однако, что не сделаешь для старого друга?» «Однако сразу говорю, я с 18-летками разговаривать не умею. У них мозг по-другому устроен». «А то я не знаю. Стеопсихолог в подобных случаях, как из... Ну, в общем, ты понял». Совершенно непонятно произнес старый. «Поэтому я хотел бы, чтобы ты попросил одну из своих дам взять шефство над внучкой». «Ну, кнопкой...» «Не, я про блаженную. Хотя лучше, чтобы это была вязанка», — покачал головой Иваныч. «Шилена, что ли? Старый, ты что, решил дорогому цветочку мозги разом на бикрень свернуть? Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. Ладно, блаженная, та хоть человек, да и по психотипу с цветочком они схожи. Но чтобы темная? Твоей Моллиган твердости не хватает. Я за ней присматриваю, особенно когда она в башнях бывает. Нет в ней того стержня, что в Шилене», — твердо произнес старый. «А Лиле нужен именно тот, кого она не боится до потери пульса, как тебя. И кто сможет выдернуть наружу все то дерьмо, что накопилось в ней. И кто, как не ушастая, на это способна?» «Ну, не знаю, Иваныч. Честно говоря, к идее старика я был настроен скептически. Зная своеобразное чувство юмора эльфийки, предвидел множество проблем от этой затеи. Хотя, с другой стороны, это куда лучше, чем потом воскрешать цветочек раз за разом. И это точно произойдет, если правнучку старого не вразумить. Ничего пока обещать не могу. Надо подумать». Все же через 2 минуты молчания произнес я. «Темное, чересчур специфическое создание. Да и вообще не факт, что она согласится». «Спроси. Лично я сомневаюсь, что она тебе хоть в чем-то откажет», — уверенно произнес Иваныч. В ответ я промолчал, так как и сказать больше было нечего. Впрочем, помимо дел насущных, нам было о чем поговорить. Так что следующий час мы провели в дегустации различных видов настоек и пива, пока я не ощутил, как Иваныч начинает меня выпроваживать. Не, внешне все выглядело вполне вежливо. Однако в постепенно затихающей беседе все чаще проскакивали фразы о позднем времени и необходимости выспаться. Тем не менее, ерепениться и наседать с расспросами на Иваныча, что происходит, я не стал. Может, действительно спать старый хочет, а тут я его спаиваю. Хотя, стоит заметить, пил он сегодня куда меньше меня. Да и вообще выглядел огурчиком. Слегка пожеванным, но все же огурчиком. Так что, осушив последний стакан пива и пообещав переговорить с Шеленой, я покинул пивоварню, решив, что вечер идет слишком хорошо, чтобы его завершать в одиночестве. и ноги сами понесли меня в сторону дома, где в спальне меня наверняка уже дожидалась кнопка. Однако на полпути я вспомнил, что забыл обсудить со старым по поводу расширения производства и необходимости прислать завтра утром ему на помощь новых гоблинов. Прикинув, что Иваныч еще не должен был успеть лечь спать, я быстрым шагом направился обратно. Впрочем, не успел я завернуть за угол пивоварни, как до меня донеслись голоса. «Добрый вечер, Кирилл!» Женский голос определенно принадлежал жаболютке, судя по слегка растянутым гласным. «С вашим появлением он стал куда приятнее!» Услышал я голос Иваныча. «Он же старый прохиндей!» Мысленно то ли восхитившись, то ли возмутившись стариком, я аккуратно, дабы не привлекать внимания, выглянул из-за угла. Света, идущего изнутри пивоварни, было чертовски мало. Однако и его мне хватило, чтобы разглядеть фигуру в плаще с капюшоном. Странный выбор для пустыни, скажем честно. Однако, когда жаболютка сняла капюшон, я понял, к чему был такой наряд. Шаманка Арани собственной персоной. И судя по тому, как Иваныч обхватил земноводную за талию, и втянул ее в недра своего дома, ни хрена они там ни травки обсуждать собирались, как с гоблиншами. Теперь-то понятно, для кого так принарядился Иваныч. Что ж, чую, что для старика придется забронировать местечко на кладбище. И, возможно, воскрешать его придется куда чаще правнучки. Однако будем надеяться, что Иваныч сможет разрулить ситуацию, и мне в следующий раз стоит поконкретнее отдавать ему приказы. Хорошо, хоть на эльфийском осколке не приказал налаживать плотные контакты. Я посмотрел на закрывшуюся дверь и, покачав головой, решил отправиться домой. Черт с этими гоблинами. Завтра уже решим. Когда очутился дома, мелькнула мысль зайти к Шелине. Однако какое-то даже не шестое, а десятое чувство толкнуло меня в сторону своей спальни. Так что, поднявшись по лестнице, толкнул дверь и с удивлением обнаружил, что помимо кнопки здесь находилась и Шелена. Причем они что-то обсуждали столь бурно, что даже не заметили, как я вошел. Зато я, пройдясь взглядом по кнопке, на которой была почти что прозрачная ночнушка, после переключился на Шелену, которая почему-то сегодня была в своем боевом прикиде. А действительно вязанка. Пожалуй, несколько ремешков стоит и ослабить. Не все же старому одному развлекаться. Вслух произнес я, привлекая внимание девушек. «О, а вот и наш дорогой господин. А мы уже стали переживать, что ты сегодня не появишься, и нам придется скучать одним». Улыбнулась Шелена, поворачиваясь к кнопке спиной, подставляя завязки брони, а ко мне протягивая руки.